Ленивая система 2. Одна из главных функций системы 2 — отслеживать и контролировать мысли и действия, предлагаемые системой 1, позволяя некоторым из них напрямую выражаться в поведении и подавляя или меняя другие. Вот, к примеру, задача. Не пытайтесь ее решить, а прислушайтесь к интуиции. Мячик и бейсбольная бита вместе стоят $1.10. Бита стоит на доллар дороже мячика. Сколько стоит мячик? Вам в голову пришло число. Конечно же, вы подумали 10 центов. Отличительная черта этой легкой задачки в том, что она вызывает в мыслях автоматический ответ. Интуитивный, привлекательный, но неправильный. Посчитайте и сами увидите. Если мячик стоит 10 центов, то общая цена покупки — $1.20. 10 центов за мячик и $1.10 за биту, а не $1.10. Правильный ответ — 5 центов. Совместно с Шейном Фредериком мы разрабатывали теорию суждений на основе двух систем. И он использовал задачу про биту и мячик для выяснения важнейшего вопроса. Насколько внимательно система 2 отслеживает предложение системы 1? Согласно его рассуждениям, нам известен важный факт о любом, кто ответит, что мячик стоит 10 центов. Этот человек не предпринял действий для проверки правильности ответа, а его система 2 приняла интуитивную подсказку, которую могла бы опровергнуть, приложив небольшое усилие. Более того, известно, что люди, дающие интуитивный ответ, не обращают внимания и на явную подсказку общего характера, то есть не задумываются, зачем вопросник включена задача с таким очевидным решением. Отказ от проверки сам по себе примечателен. Проверка стоила бы всего нескольких секунд умственного напряжения. Задача умеренно сложна. Легкого напряжения мышц и расширения зрачков. А в результате испытуемый избежал бы и ошибки, и связанной с ней неловкости. Люди, отвечающие 10 центов, похоже, ярые сторонники закона наименьшего напряжения, а у избегающих этого ответа, скорее всего, более активный ум. Задачу про мяч и биту решали тысячи студентов университетов, и результаты выглядят удручающе. Более 50% студентов Гарварда, Принстона и Массачусетского технологического института дали интуитивный, неверный ответ. В университетах с менее строгим отбором абитуриентов не проверили себя уже более 80%. В связи с задачей про мяч и биту мы впервые сталкиваемся с наблюдением, к которому еще не раз вернемся в этой книге. Люди чересчур самоуверены, склонны чересчур доверять собственной интуиции. Очевидно, многим претят умственные усилия, их стараются избегать любым возможным способом. Теперь я задам вам логическую задачу. Две посылки и заключение. Постарайтесь как можно быстрее определить, обоснованы ли рассуждения. Следует ли заключение из посылок? Все розы — цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Следовательно, некоторые розы быстро вянут. Подавляющее большинство студентов колледжа считают этот силлогизм истинным. В действительности рассуждения не верны, поскольку возможно, что среди быстро увядающих цветов нет роз. Как и с задачей про мяч и биту, в голову немедленно приходит правдоподобный ответ. Чтобы его отбросить, требуется много работы. Логику непросто проверять в присутствии настойчивого убеждения «да, все правильно», и мало кто берет на себя труд продумать цепочку рассуждений. Из этого эксперимента следуют обескураживающие выводы относительно повседневных решений. Выходит, что если люди верят в истинность какого-либо утверждения, они охотно поверят даже несостоятельным аргументам в его поддержку.